Он вам не навредит. За попытку воровства я забрал его магию, бросил Пиверелу, проходя к своему креслу по левую руку от королевской трибуны. Продолжайте, вы точно обсуждали что-то интересное, уж простите, что так грубо прервал. После того, как Уизли сопроводили в специальную камеру на нижних уровнях министерства, заседание постепенно вернулось в свое русло. Пиверелу, за которым присматривал Дамблдор, рассматривал сначала герцогов, над каждым из которых был вырезан герб его семьи, затем окинул взглядом лордов и сиров. Закончив с осмотром, он усмехнулся и посмотрел в упор на Дамблдора. «Занятная у вас палочка, мистер Дамблдор», — услышал директор у себя в голове. «Печально видеть, что наследство моих предков постепенно покидает высший свет нашей родины. Мраксы и Поттеры больше не с нами, мраксы выродились полвека назад». Дамблдор направил свою мысль в сторону собеседника. «А вот последний Поттер пока еще слишком юн, чтобы присутствовать на нашем собрании. А гонты, я не знаю, их не видели уже больше 100 лет. Поговаривают, что у старика Грегори не было детей, но долгое отсутствие ведь не признак исчезновения, не так ли?» Директор усмехнулся. «Со стороны этот диалог выглядит наверняка очень странно, ведь при невербальном общении нужно поддерживать контакт глазами. Вы знаете, где Поттер?» — спросил Арит, дождавшись кивка от Дамблдора, добавил. «Я хотел бы с ним встретиться лично. Мой покойный дядя отзывался о нем крайне противоречиво. Должно быть, это очень интересный молодой человек. Это возможно, загляните ко мне в замок дня через 3. Разговаривать во время этого фарса несколько неудобно». На этом диалог двух древних магов прервался, и оба сделали вид, что внимательно слушают выступающего лорда Аббата. Он изменился, стал просто невыносимым, стучало жаловалась Лита матери. Перестал с кем-либо общаться, кроме этой. Гринграсс сидит целыми днями и читает свои заумные книжки. Да, и что же он такое изучает? Теоретическую трансфигурацию, пространственную магию, тоже теоретическую, артефакторику, кучу работ по рунам, причем по таким алфавитам, о каких мы даже не слышали, ответил за кузину Эд. Собравшись вместе, семьи Лестринджи и Блэков пили 5-часовой чай в гостиной с гобеленом. Лите никогда не нравилась эта комната, в отличие от троюродного брата, красовавшегося на семейном древе сразу под именем Сириуса, ее тут не отметили, как и у Лестринджи, у которых записывались в родовое древо только мужчины. Учителя тоже поменяли к нему отношение, прощают все, что только можно, разрешение на выход из аудитории подписали, хоть МакГонагалл и была против. Взгляды сидящих вопросительно скрестились на профессоре Вальбурге Блэк. «Я тут ни при чем. Мальчик знает всю теорию и на людях себя ведет, как подобает его статусу и положению. Вот я и не пристаю к нему по мелочам. Будто бы я что-то делаю не так», — пробурчал Эд. «Он не мой внук, я не обязана за ним следить. А вы, молодой человек, вообще-то, он твой племянник», — заметил Сириус. «Не тебе мне об этом говорить. Ты и сам за своим каким-то там братом приглядеть не в состоянии», — огрызнулась Вальбурга. «И опять Поттер в центре внимания», — тихо сказала Лита брату, но ее все равно услышала Беллатриса. «Не будь с ним так жестоко. Он рос один, в семье людей, ненавидящих магию и волшебников, а после того ужаса, который вы все пережили, мальчик остался в полном одиночестве в школе на долгие месяцы. Не каждый вообще может такое выдержать, не то что остаться прежним. Но он ведет себя как самовлюбленный придурок, смотрит на всех свысока, будто его не волнуют наши мелкие мысли и проблемы», — стала доказывать Лита. «Ему всего 12, каждый старается пережить стресс как умеет», — ответила Белла. «Если вы продолжите издеваться над ним, пытаться всячески унизить или сломать его самомнение, то постепенно он обозлится на вас и начнет считать врагами. Да пусть хоть кем считает, мне на него наплевать», — чуть ли не крикнула Лита, привлекая внимание остальных в комнате. «Ты говоришь, что он обложился книжками, даже название которых ты не можешь понять, и разрабатывает заклинание, способное остановить убивающее проклятие», — задал вопрос Сириус. «Если это так, то то, что ты сейчас ляпнула, было просто верхом глупости. Он всего лишь ботаник, зарывшийся в книжке», — уже не так уверенно продолжала стоять на своем Лита. «И поэтому его взял в личные ученики Дамблдор. С вашей последней встречи на дуэльном плацу прошло уже 1,5 года, ты думаешь, что он, как и ты, прохлаждался во Франции и загорал на Лазурном берегу? Что, если он уже сейчас может превратить тебя в полностью лояльный себе кусок мяса?» Сириус говорил серьезно, отчего у обоих детей холодом свело спину. «Или ты забыла, как он в первые недели в школе убил человека. «Отец, если бы он был опасен, Дамблдор бы не стал держать его в школе», — сказал Эд. «Он не опасен, пока ему плевать на вас и ваши шалости. Но если вы переступите черту, то он может и огрызнуться в ответ», — поддержала кузена Беллатриса. «Вам стоит вернуть отношения с ним, если не к дружественным, то хотя бы к нейтрально положительным, пока ваше место не занял кто-нибудь другой. В будущем, когда вы станете главами наших семей, вам может пригодиться такой сильный маг. Пусть в нужный момент он защитит собой именно вас, а не ваших потенциальных врагов». День после великолепной отборочной игры в Квиддич, в которой я поймал почти все возможные снитчи, спасибо моей волшебной интуиции, начался с очередной записки от Дамблдора. «Приходи в мой кабинет сегодня в 5 вечера, с тобой хочет встретиться твой дальний родственник, ддд», гласило послание. Видимо, шифровка «добрый дедушка» прижилась, никто, кроме пары самых внимательных из моего окружения, и не вспомнил бы об этом прозвище. Только вот фраза «прийти в кабинет» все портила, ведь в школе не так много людей, которые могут ко мне так обратиться. Интересно дело, родственник, да еще и сам хочет встретиться. К сожалению, слово «дальний» полностью пресекало все мои поползновения в сторону родословной. Это может быть вообще кто угодно, а так как маги живут зачастую от сотни лет и дольше, то кандидаты множатся чуть ли не в геометрической прогрессии. Из не очень дальних, насколько я помню, есть блэки и через них Малфой или Стринджи. Следующее колено, кто-то из пруэтов, потом корни уходят во Францию, и там есть еще одно пересечение с Лестринджами, но уже другой ветвью, ныне прерванной. Еще дальше по подсчетам оказалось много раз пра, бабушка из Оливандеров и через них, родство с Лавгудами и Ноттами, а также огромное количество родов, с которыми лично у меня нет общей крови, но есть племеннические отношения, ведь не только к Поттерам попадали другие фамилии, но и сами Поттеры уходили в разные семьи. В 5, как примерный студент, немного покачиваясь после бессонной ночи празднования, к которой меня привлекли мои новые сокомандники, я стоял перед дверью директора, пытаясь вспомнить пароль. «О, Мерлин, дай мне сил», — взмолился я. «Зачем подписываться малоизвестным псевдонимом, если все равно записка сгорит? Добрый дедушка-параноик». После последней фразы горгулья отодвинулась и освободила проход. Посмотрев на нее пару секунд, я хлопнул себя по лбу и прошел внутрь. «Идиотизм — это врожденное и не лечится». «Минутой 20 секунд», — произнес директор, посмеиваясь. Перед ним, спиной ко мне, сидел кто-то, смеясь страшным, немного безумным и лающим смехом. Встав, незнакомец подошел ко мне и протянул руку. Это был высокий мужчина лет 30 с длинными черными волосами, небрежно убранными в хвост. Одет он был в простую черную кожаную одежду, местами протертую, но, видимо, очень крепкую. Такие же черные кожаные берцы превращали его образ в военного офицера времен Второй мировой войны. На груди, на серебряной цепочке красовался медальон в форме знака даров смерти. «Арит Пивереллу, нынешний глава этой богом забытой семьи», — представился он. «Гарри Поттер», — ответил я и пожал протянутую руку. «Проходи, присаживайся», — позвал меня директор, а я подозрительно посмотрел на улыбающегося старика. «Стоит предложить тебе чаю, чтобы не сидел с нами третьим лишним. Добрый дедушка-манипулятор наверняка что-то задумал. Наше родство с Пивереллами настолько дальнее, что найдутся и более ближние связи. Что же ему от меня-то надо? Ты, наверное, думаешь, Гарри, почему я решил пообщаться именно с тобой? Ведь с моей семьей ты последний раз пересекался лет так 500 назад. Да, я задавался таким вопросом. Но, вероятно, это связано с тем невоспитанным родственником, чей портрет я, к сожалению, не смог переместить из столовой куда-нибудь подальше от особняка». Пивереллу пару секунд смотрел на меня немигающим взглядом, а затем расхохотался. «Так вот почему Харальд был так зол», — воскликнул он, продолжая смеяться. «Надо будет рассказать остальным». Юный Поттер попытался выкинуть портрет Харальда. «Мы несколько отвлеклись от темы», — заметил я, когда Рит отсмеялся и повисла пауза. «Ах да, конечно, Харальд, к сожалению, нынче покойный, был братом моего отца, он женился лет так с 300 назад на двоюродной бабушке твоего деда Фримонта и уехал в Америку. Его сын рассорился с нашей семьей и взял фамилию матери, вместе с кучкой таких же молодых идиотов он стал у истоков Макусы, знаешь ведь, что это? Лет так через 5 он отправился к Моргане, так и не оставив потомков. Это не объясняет того, что некто мне незнакомый, даже не представившись, начал меня оскорблять и жизни учить. «Не можешь уследить за своими детьми, нечего к чужим лезть», — спокойно ответил я и съел дольку лимона, даже не поморщившись. Мой дорогой папаша и так ему маленькой ложечкой все мозги выил, не нужно накалять отношения еще сильнее. Он всегда очень хорошо относился к твоей семье. Допив чай, я отставил чашку и откинулся на спинку, выжидающе глядя на почти родственника. Певерелу тоже не спешил начинать разговор, рассматривая меня и продолжая пить чай. Возрастающее напряжение разрядил Дамблдор. «Гарри, как ты относишься к посещению замка лорда Певерелла на этих выходных? Тебе было бы полезно познакомиться с новыми людьми, да и решить некоторые математические вопросы». Я ухмыльнулся. Судя по интересу директора к нашей со Сторией работе, его самого завершение и оптимизация счета волнует не меньше. А вот Рид с вопросом глянул на директора и, кажется, напрягся. Стоит ли на этом сыграть, все для семьи, но за пределы, ни-ни. Только если пойду не один, ответил я, чуть подумав. Мисс Гринграсс, ее семья не будет этому рада, ответил мне Дамблдор. Поэтому я и хочу пойти с ней. Вот как, надеюсь, наш гость меня простит, если я кратенько расскажу, к чему привел мой юношеский максимализм в свое время. Конечно, Арид хотел что-то сказать, но я его перебил. Вторая мировая война, я наслышан. Повисло молчание, а Дамблдор явно попытался проникнуть мне в мысли. Не тут-то было, ежедневные тренировки многими годами, это вам не шутки, а взяться за палочку при моем родиче не получится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, наконец сдался директор. Он был явно недоволен, но пойму это подробнее и позднее. Отлично, раз этот вопрос решили, остается только согласовать дату. Я пришлю сову не позднее второго дня от сегодняшнего со временем. Ориентировочно, в пятницу вечером. Во сколько ты и юная особа из рода Гринграссов заканчиваете занятия? Около трех, ответил я, и мы стали прощаться. Как ни странно, Дамблдор не стал меня задерживать и отпустил во свояси. Я вернулся к себе, а директор еще десяток минут задумчиво рассматривал развернутый на одной из стен большой гобелен с более чем 300 магическими родами, особое внимание уделяя пересечениям Гринграссов, Певереллов и Поттеров, и гадая, кто из участников стародавних событий еще живет где-то там, куда даже Волдеморт побоялся сунуться. Глава 40. Певерелл Хиллс. Портал в Минор Певереллов оказался вовсе не прямым порталом в старый особняк или чем-то подобным. Мы перенеслись в небольшой городок, расположенный, по словам сопровождающего нас Сториарида, на острове Энглси. От городка мы прошли пешком немного на север, а после свернули на гравийную дорожку. Следуя за Певереллом, нас начало настигать волнение, ведь вокруг ничего магического не было и в помине, а шли мы долго и по достаточно густому лесу. «Надо будет перенести вход», — бросил Рид через плечо, убирая недавно упавшие прямо на путь дерево. «Наша земля очень хорошо защищена, но одним из минусов такой основательной защиты, как видите, является неудобный проход. Кстати, мы пришли, остановились мы посреди дороги, и как только Рид что-то разглядел, для меня и Тори это была самая обычная тропа, такая же, как шла позади и петляет куда-то вперед. Держитесь», Певереллу протянул руку, и мы, немного замешкавшись, взялись за нее. Вместо порционного рывка или портала, мы втроем вдруг провалились вниз, в темноту, а по всему телу разлилось приятное тепло. Закрыв глаза, я попытался понять, куда летит мое тело, но вестибулярный аппарат отказывался работать в полной невесомости. Какое-то неопределенное время спустя я почувствовал под ногами твердую поверхность и открыл глаза. Картина, представшая передо мной, взорвала мне мозг. Ожидая, что я попаду в прохладный осенний сад, с дорогой, ведущей к богатому поместью или старому замку, я представлял себе владение Певереллов чем-то похожим на миноры других знатных семей, Лестринджи или Малфоев, например. Однако, вместо готического антуража, сохранившегося в волшебном мире, передо мной открылся вид на целую долину, окруженную залитым солнцем лесом, белеющими на горизонте горами и небольшой деревушкой, затерянной на берегах сверкающей изумрудами голубой реки. Чуть поодаль стоял и замок, построенный из белого камня и высящийся над окружающим пейзажем высокими, покрытыми медными крышами башнями. Свежий ветер дул в лицо, развивая мои отросшие ниже плечей черные волосы, наполняя их запахом цветущих по полям цветов. Рядом с, похоже, широко раскрытыми глазами, стояла Тори. «Добро пожаловать!» — воскликнула Риты, развернувшись на каблуках, зашагал по посыпанной желтым гравием дорожке. Мы, все еще пораженные размахом и красотой мира Пивереллов, а это было однозначно отдельное измерение, как и Хогвартс, поспешили за ним. Проходя через деревеньку, Арид здоровался с местными, что кланялись ему и улыбался своими лучезарными улыбками. Дома тут, как и одежда людей, были вполне современными, из открытых окон звучала музыка или звуки телепередач на английском, так что сказать, что это место было отрезано от мира, совершенно точно нельзя. Вопрос только в том, почему о нем никто не знает. Даже Гринграсс и Дамблдор толком мне ничего не смогли ответить. Проверив библиотеку и даже откопав некоторые очень старые книги, из тех времен, когда род не только не ушел в закулисье, но и принимал активное участие в жизни магической Англии, я лишь подтвердил слова директора и подруги. Мол, есть такие великие маги, свое жилье спрятали так, что найти его не может никто. А если вам надо примерно, то ищите на западе, на одном из островков. И вот теперь я попал внутрь. Правда, сделать это позже сам я скорее всего не смогу, но уже хоть что-то. Между тем, мы уже вышли из косящего под старину современного поселка и шли вверх по дороге, в сторону ворот замка. Ворота эти, как и стены и даже оконные рамы, были белыми. А если точнее, то сделаны из усыпанного узорами белого дерева, и скорее всего из березы. Казалось, что каждая створка была изготовлена из одного единого куска древесины, сохранив природный рисунок спила. При приближении Арида, врата открылись и перед нами предстали люди, числом около дюжины. Впереди стояла женщина, на вид лет 20, но судя по тому, как Арид подошел и приобнял ее, она не сильно младше самого Пивереллы. Чуть позади были две девушки, чуть помладше подруги Арида и мужчина лет под 40. Остальные родственники, а это были точно они, очень уж характерный у всей семьи цвет глаз, ярко-фиолетовый, расслабленно стояли поодаль, глядя на нас с интересом и, кажется, даже с отвращением. «Прошу любить и жаловать, Персефона, волею богов, моя жена, Икар, мой сын, прямо как у древних греков, а эти очаровательные леди, Анна и Элизабет, мои дочери. С остальной семьей у вас еще будет время познакомиться», — представил домочадцев Арид. «Ну а гости наши, да будет вам и так известно, Гарри Поттер и Астория Гринграсс. На фамилии моей спутницы я заметил нервное передергивание кого-то из мужчин в задних рядах, но в остальном все вели себя благосклонно, здоровались и провожали внутрь к обеду. Расселись мы достаточно хаотично, как мне кажется. Арид, как я понял, был главой семьи, но занял место не то чтобы во главе стола, а вообще где-то с краю, зато, рядом с нами. Остальные расселись тоже как хотели. Это было несколько непривычно для меня, натренированного добрыми преподавателями на автоматическое следование всяким правилам этикета и остальной ереси, но и приятно, ведь не придется терпеть все эти заумные речи, тосты по кругу и всяческий тому сопутствующий бред. Еда, как ни странно для такого чудного места, была полностью обычной. И да, место это было внутри очень и очень интересным. Казалось, что я попал в какую-то очень странную, местами готическую, местами смахивающую на бары и кабаки 20-х, но при этом очень жизнерадостную версию Зазеркалья. На входе, например, нас ждали лестницы, причем сразу 7, ведущих в разные части замка. Причем тут однозначно было расширенное пространство. Арид невзначай подметил, что одна из них ведет в подвал, еще одна на башню, третья в сторону жилых комнат и еще парочка во всякие другие места, в том числе и наружу. Казалось бы, ну и что? Вот только пока ты не ступишь на ступеньку, все они были совершенно одинаковыми и шли ровно и горизонтально вперед. Хотя, несмотря на направление, они все еще были лестницами, со ступеньками и наклонными перилами. Картины, скульптуры, вазы и куча других предметов окружения тоже кричали о вопиющем преобладании импрессионизма и не вписывались в мое понимание родового гнезда. Примером может послужить хотя бы радужная ваза кегля, причем кегля в прямом смысле этого слова, спортивная кегля, в которой стоял цветущий кактус. Семья же вроде странностями не выделялась. Просто люди, общающиеся друг с другом, пьющие и смеющиеся за едой. Постепенно, мы тоже втянулись в разговор, рассказывая о школе, о новых порядках из-за возможного начала войны и другом. Арид задержал наше внимание на упоминании Бивреста, слухи о котором ползали по школе и всплывали, если кто-то случайно вспоминал нападение. Кажется, после описания причин, по которым многие сходились во мнении, что был задействован именно легендарный мост, Пиверел задумался и провел в прострации минут 10. Между тем сын и дочери Арида расспрашивали про нашу учебу, преподаваемые дисциплины и даже попытались проверить уровень знаний на втором году. Часть вопросов далась нам легко, ибо мы оба долго и кропотливо изучали несколько магических дисциплин, работая над щитом, а часть оказалась непосильной. До тех пор, пока не прозвучала фраза, что это все мы сами изучили в свободное время, а на уроках учатся элементарно и противоудерживать дольше одного попадания и превращать крысу в стакан, младшие даже прониклись уважением к Дамблдору. Но сразу же после замечания, уважение переключилось на нас. «Кого я вижу?» – раздался голос, когда мы с Тори поднимались после обеда по одной из лестниц в сторону гостиной. Обернувшись, я столкнулся глазами с портретом из Поттерминора. «Мистер Харальд, не ожидал вас тут увидеть», — ответил я, слегка наклонив голову. «С этим портретом у меня дружба сразу не сложилась. По крайней мере так рано. Что же это? Мне уже нельзя к себе домой прийти. А где же тогда жить? К себе нельзя, к вам нельзя», — сокрушался, театрально хватаясь за голову. «Портрет. Приходите в Хогвартс, там любой всегда найдет то, что ищет», — пожал я плечами. «И что же могу искать я? Старая, 200-летняя картина. Покой, умиротворение и, быть может, забвение», сделав театральную паузу, выдал я. За моей спиной рассмеялся Арид, а Харальд удивленно поднял брови. «А как загнул? Сам не смог от меня избавиться, а теперь подначивает пойти искать смерть. Что вы? Я же не знаю, чего может искать картина. Призраки, например, очень часто ищут смерть, ведь когда-то им не хватило смелости пойти дальше и отпустить этот бренный мир. Для начала я еще понаблюдаю за тобой. Посмотрим, кого из нас не станет первым», — рассмеялся Харальд. «Вы победили, я все еще жив», — ответил я и продолжил подъем. «Ты явно вносишь в жизнь дяди Харольда изюминку», — произнес Рит и похлопал меня по спине, одновременно подталкивая в просторную гостиную. Он очень переживал из-за смерти. Сначала своей, потом на его глазах скончалась половина семьи. Именно он посоветовал уйти из магического мира и жить спокойной размеренной жизнью. «Кстати, а где это мы?» – спросил я, раз уж разговор начал развиваться в эту сторону. «В Пиверелу-Хилле», – ответил Арид. «Это закрытое от внешнего мира пространство, похожее на то, что сделали Дамблдор и Гриндевальд со школой, только гораздо правильнее созданное. А люди? Я слышал в деревне звуки радио и телевидения. Все жители, кроме нашей семьи, маглы. Они могут спокойно покидать это место и жить спокойной жизнью за пределами долины. Посторонние сюда проникнуть не могут, хотя на самом деле границы с внешним миром как таковой нет. Ну а если кто-то из местных покидает город, то он просто забывает все, что выходит за рамки нормального. А как только вернется назад, сразу все вспоминает. Мне нужно было некоторое время, чтобы обдумать информацию», — Арид между тем продолжил. «Например, ты видел у одного из домов машину? Так вот, кто-то из жителей просто приехал на ней к себе домой. Если он сядет в нее и отъедет на пару километров, то будет считать, что, как и миллионы других англичан, просто выехал из дома и едет по делам. Ни о какой магии он не вспомнит даже под сывороткой правды. А когда вернется домой, то к нему вернется память о лордах, живущих в замке и колдующих уже пару тысяч лет. И до этих воспоминаний никак не добраться?» – спросила Тори. «Нет, никак, они по сути покидают память, в отличие от того же заклятия забвения, всего лишь рвущего ассоциации. А мы тоже все забудем?» – спросил я. «А ты про магию знал до этого?» – ответил вопросом на вопрос Арид. Я не очень убедительно кивнул. «Тогда зачем тебе забывать про магию, если ты про нее и так знаешь?» «Я не про магию как таковую. Я про все, что мы тут видели. Нет, не забудешь, я сделал исключение для вас двоих. Мы же все-таки семья, хотя и это возможно. Много кто приходит сюда, рассказывает последние новости и потом уходит, забыв, что он вообще когда-либо общался с кем-то из Пивереллов. К чему такая секретность?» — поинтересовалась Астория. «Ну, у нас Минор тоже защищен очень основательно. Если кто и войдет сквозь все щиты внутрь, то ему понадобится пару лет, чтобы распутать плетение проклятий сторожей, но при этом мы не скрываемся столь сильно. Об этом стоит спросить у того, кто строил этот замок. К сожалению, в те времена о говорящих портретах еще даже не задумывались, не то, что умели их делать, так что вы можете даже и не пытаться. То есть, эти чары держатся настолько давно?» — удивилась, округлив глаза, Астория. «Ты себе даже не представляешь, как давно», — ответил ей Арит. «Да и никто, в общем-то, не представляет. Даже в Хогвартсе иногда приходится обновлять защиту, и она подпитывает магией тысяч учеников и профессоров, колдующих каждый день. А тут живет всего одна семья», — возразила Астория. «Это просто научно невозможно. Ну, у старых родов есть секреты, а у очень старых есть давно забытые секреты», — парировал Арит, как-то странно посматривая на Гринграсс. «Постепенно, надо сказать, в рамы прибывали люди, отдаленно походящие на Арида. Скорее всего, старые родственники решили посмотреть на новых гостей. Не обо всем про наши семьи мы хотим вспоминать», — добавил кто-то из живых родственников. Комментарий сопроводился парой хихиканий, и даже до этого добродушный Арид изменился в лице и посмотрел на нас с какой-то неприязнью. «Я неосознанно почувствовал исходящую ото всех угрозу и нащупал в кармане мощный портал-пробойник, способный выдернуть человека даже из Хогвартса. Твои штучки тут не сработают», — заметив мои поползновения, сказал Пивереллу. «Но тебе нечего бояться, причинять вред почти племяннику мы ведь не будем», — Арид оглянулся с каким-то оскалом на семью, и те, не скрывая сарказма в голосах, стали заверять нас в нашей неприкосновенности. Гринграсс, заметив акцент на слове «племянник», еще сильнее напряглась. Между тем старый домовик принес чай и пирожные, к которым мы в тишине приступили. Однако, откусив кусочек, Тори скорчилась и посмотрела на начинку небольшого пирожка. «Трава для зеленой леди», — поклонился, оскалившись, домовик, а все пивереллы, живые и мертвые, рассмеялись. Я нахмурился и забрал у подруги пирожное. И правда, внутри просто сырая трава, зеленая, с кусочками белых корней. Подняв глаза, я встретился взглядом с Ридом, сидящим и ждущим моих или Ториных дальнейших действий. «Не будем злоупотреблять гостеприимством уважаемого семейства», — сказал я после непродолжительной дуэли взглядов с Пивереллом и поднялся из кресла. Следом за мной встала Гринграсс, а Рид остался сидеть. Жестом он указал мне на кресло. Веселое выражение исчезло с его лица. «Не думаю, что желаю находиться в доме, где мне не рады», — сообщил я в ответ на его приглашающий-приказывающий жест. «Сядь», — по гостиной разлилась магия в прямом смысле, а мое шестое чувство чуть не ослепло. У Тори подогнулись ноги, и она упала на колени. Некоторым членам семьи тоже стало дурно, и даже многие портреты поспешили удалиться в другие рамы. Я же продолжал спокойно стоять, запустив руку в карман, где лежала игральная карта. Заметив магическим зрением, что Пивереллу решил надавить силой, я попробовал метод Дамблдора, собирая магию напрямую из внешнего мира в артефакт, а в данном случае в вырезанную на игральной карте пентаграмму энергоемкого щита. В последний вечер мне удалось доработать пентаграмму так, что она просто отключалась, когда поток магии заканчивался, а не сгорала вместе с поверхностью. В итоге вокруг меня образовался вакуум магии, а Пивереллу только подпитывал мои щиты. «Если хочешь уйти, уходи», спрятав наконец свои силы, сказал Арит. «Но девчонку оставь, у нас еще есть дела с ее семьей. Или мы сейчас оба уходим, или наши внутренности разлетаются по всему помещению». Я взял в руку кусочек ткани, а другой схватил за запястье Асторию. 10-9. На моменте отсчета пришел черед Арида напрячься. Мы стояли и смотрели друг на друга. Он был уверен, что я блефую, я же молился, чтобы он мне поверил, но продолжал считать. 3, 2, 1, Портус. Все-таки дочитал я, а мой голос на последней цифре дал хорошего петуха. Как ни странно, препятствий перемещению не обнаружилось, и мы с Тори появились в паре метров от тумбы портала в школу. «У мальчишки стальные яйца, а ты его оскорбил», — произнес с картины явно пребывающий в ярости Харальд Пивереллу, глядя на племянника. Арид хотел просто закрыть глаза, отключить слух и побыть в тишине, один. «Теперь он никогда не отнесется к тебе и к нашей семье, как к друзьям и родственникам», — продолжал Харальд. «Все родичи уже покинули гостиную, и остались только пара-тройка старых портретов, которых либо не волновало происходящее, либо они были до сих пор могущественнее Харольда и не послушались, когда он всех отправил на выход. Тупая твоя башка, ты не видел, что пацан влюблен в Гринграсс? Ну что ты решил проверить? Даже если бы ему не хватило смелости активировать портал, он все равно бы тебя возненавидел сразу за два унижения. Это тебе не лорды и не короли, он всего лишь мальчишка. Решил потешить самомнение? Отлично, больше ты с ним нормально не поговоришь». Харальд хотел еще что-то добавить, но Арит резко поднялся и, не оборачиваясь, бросил картине вслед. «Лучше бы ты так своих детей учил. Это был последний раз, когда Харольда Пиверелла видели на картинах в родовом миноре. Раскрытие предыстории семей Гринграсс и Пиверелла будет во второй книге в сюжетной арке Астории. Глава 41. Эксперименты. Наше посещение родичей осталось совершенно незамеченным как другими учениками, так и профессорами. В целом, если обобщить, то всем было глубоко наплевать, куда запропастились два проблемных студента в пятницу вечером. Более того, по дороге назад мы с Тори обсуждали новые испытания нашего щита, показавшего себя лучше любых ожиданий. Мало того, что получилось полностью закрыть себя от давления Арида, от которого даже его домашние под конец валились с ног, так еще и пентаграмма на куске картона выдержала огромное количество проходящей через нее магической энергии, преобразовывая это в щит такой мощности, что смог бы перенаправить сразу под сотню проклятий. Вообще, именно эта модификация может работать в двух режимах. Первый я использовал против Пиверелла. Она привязана к человеку и может работать бесконечно долго, пока я поддерживаю поток магии в руны. Роль волшебника тут мала, но важна. А второй режим работы подразумевает отсутствие мага. Тогда карточку можно бросить на пол и будет воздвигнуто поле, внутри которого можно укрыться от вражеского огня. Эту версию я позаимствовал из записей Дамблдора. По его словам, он иногда пользуется такой версией, вешая запитку пентаграммы на кого-то из людей. Человек, разумеется, может со временем истощить свой организм или даже умереть, но зато некоторое время будет защищать всю группу. Ну и минус. Если активировать пентаграмму без контроля мага, то она очень быстро прогорит. И неважно, на какой она будет поверхности, что на бумаге, что на картоне или камень, через одно и то же время работы сотрется рисунок. Итак, я и Тори придумывали самые разные способы проверить заклинание на пригодность использования, прежде чем сдать его директору за какие-нибудь ништяки. Денег нам в целом не нужно, да и просить что-то запредельное тоже не хотим. Как по мне, Дамблдор в целом нормальный дед, и если предоставить ему наши исследования, которые он сможет уже сам с высоты своего опыта и знаний довести до ума и отполировать, то можно попросить что-то в ответ. А сейчас нужно провести несколько опытов. Первым в списке стоял опыт соединения двух щитов. Для начала просто пересечь сканирующие ауры, потом защитные поля, потом попробовать создать один в другом и после перейти к помещениям щитов и замерам взаимодействия. Для этого нужно будет завтра зайти к директору, которому я напишу по приходу в гостиную записку с кратким описанием встречи, и взять у него аппарат, похожий на магический радар, работающий как смесь спектрографа и радиотелескопа, и способен регистрировать колебания и изменения в магическом поле. Мое шестое чувство, это конечно хорошо, но я вижу пока что далеко не все, да и истории потом приходится все подробно описывать. А тут, стукнул палочкой по коробочке, и она сама все нарисует на бумажную ленту. И да, это один из многочисленных приборов Дамблдора. Вообще, он мне многие из них показал и рассказал, как работают и что делают. Среди них просто уйма интереснейшего исследовательского оборудования. Поттер, Гринграсс, поздоровался Эд, когда мы с Тори сидели и зарисовывали пентаграммы на кусочки картона, чтобы потом замаскировать их под колоду карт. «Добрый вечер», — ответил я. А Гринграсс ограничилась кивком. «Послезавтра первая тренировка», — сказал Эд, присаживаясь к нам и с интересом смотря за нашей работой. «На самом деле такое рисование уже вошло у нас в привычку и стало автоматическим действием. У тебя ведь Нимбус 2000?» «Нет, я летаю на 2001-м», — ответил я. «Будешь тренироваться на турнирной метле?» «Скорее всего да, у нас в команде есть только двухтысячники, а он от первого очень сильно отличается, сам знаешь. Могу попробовать 700, но там уже будет видна разница в скорости. В общем, лучше просто потренируюсь аккуратно, чем сразу начинать летать на незнакомой метле. Ясно, да и логично. Может и нам когда-нибудь прикупит последние метлы», почти мечтательно произнес выходец из одной из самых богатых семей в Европе. «Так у тебя же у самого тоже новый Нимбус», заметила Астория. «Да, но никто не летает на хороших, новых метлах на тренировках. Только Поттер, но он ловец, и если не будет рыть носом землю, то метла проживет не один сезон», — объяснил Блэк. «Он, кстати, попал в команду охотником, сместив Анджелину на позицию загонщика. А если не секрет, чем вы занимаетесь целую неделю?» «Рисуем пентаграммы», — пожал я плечами, вызвав у Блэка недоверчивое выражение лица. «И зачем они вам?» «Будем экспериментировать», — совершенно расслабленно ответила Тори, будто бы разработка, Тестирование и подготовка к экспериментам в Хогвартсе – обычное дело для всех студентов. Вы доделали то заклинание, на которое Гарри положил полгода работы. Кажется, Эд сильно удивился, ведь он и Лита мне все мозги проели на тему того, что разработать свое заклинание может только опытный и очень искусный маг, а никак не второкурсник. «Да», – коротко ответила Тори. «А можно ну попробовать? Руны читать умеешь?» – спросил я, протягивая ему доделанную карточку. Это была несколько видоизмененная формула, которая не включала в себя треть заклинания. Только лишь сосредоточившись на том, что хочешь получить, и выйдет активировать щит. Это был еще один из наших экспериментов по снижению нагрузки на мага. «Нет», — грустно ответил Эд и вернул мне бумагу. «Рекомендую научиться», — тихо хмыкнула Тори. «Линию поведения мы с ней прорабатывали для плана, в который она решила включиться после посещения оскорбивших ее пивереллов. Если вести себя только дружелюбно, то к тебе не будут относиться серьезно. Поэтому нужно иногда, аккуратно, подколами и необидными шутками, показывать свое превосходство. А в магической школе, в которой все помешаны на учебе и успеваемости, из-за которых можно легко вылететь вон, именно превосходство в знаниях возымеет наилучший эффект. Так это же только третий курс, возразил Блэд, но мы бросили на него насмешливо унижающие взгляды и он сразу замолчал. Так, сегодня уже поздно, завтра идем тестировать. Ровно в 5 вечера будь готов, если ты с нами. Староста уходит после обходов примерно без 15, а у профессоров по вторникам и пятницам совещание. Так что у нас будет около получаса, чтобы добраться до полигона, а вернемся к 8, чтобы успеть на ужин, пройдем по одностороннему ходу прямо до нашего коридора. Услышав план, Блэк кивнул и, увидев, что мы вернулись к работе, удалился. Переглянувшись, мы с Тори кивнули друг другу. Второй шаг выполнен. Завтра, если все пройдет гладко, у нас будет первый лояльный претендент. Хорошо, что у Лестриндж в этот момент идут дополнительные уроки чар. Хе-хе, разделяй и властвуй. Уф, ну вы даете. И так всегда, спросил на ходу Блэк, забегая в поддержанную мной дверь класса, используемого нами как полигон. Я заранее попросил Дамблдора выделить нам это помещение до конца учебы, чтобы в нем случайно не проводились занятия. Школа этой потери даже не заметит. Тут по 8 этажей и сотни кабинетов на каждом, у них просто нет столько профессоров, чтобы все это занять. «Нет, у нас у обоих разрешение на выход, нам не нужно прятаться», — ответил я, накладывая на дверь легонькие заклинания от прослушки и запирающие. «Особо не защитит, но случайные уши пройдут мимо». «А, ясно, так вот почему вам его выдали. А ты что думал?» — подняв бровь, спросил я. «Не знаю, разговоров много было. В общем, неважно». Как-то быстренько Блэк сдулся. «Ну да, мы так-то делом занимались», — подкинула в разговор Тори. По ее лицу было видно, что она об этих слухах все прекрасно знает. «Все-все, я был неправ, проехали». Хмыкнув и вложив в это как можно больше значения, я пошел к подопытным деревяшкам. «Надо убрать их куда подальше, сегодня не до них». «А вы уже пробовали, ну, это, ваше заклинание?» «Да, работает отлично». «Только вот осилить его поддержку никто из нас не может», — ответила Тори, раскладывая карточки и готовя блокнот для записей. «А что оно делает?» «Щит, способный защитить от убивающего», — ответил я, уйдя назад от убранных манекенов. «Благо, таскать их не нужно, просто приказываю специальной команде отойти к стенам и ждать». «А во, глаза Блэка округлились. Почему мне кажется, что я ему это когда-то говорил, хотя, неважно». «То есть вы пробовали стрелять по нему авадой?» «Нет, конечно», — отмахнулся я. «Есть и другие способы проверить, не нарушая законы. Например, что ты вообще знаешь про убивающее заклинание?» — спросил я, готовясь разнести его самооценку. «Ну, оно убивает и от него нет защиты», — ответил Эд, блеснув логикой и познаниями. «И, все, да, вот мы и расстроили мальчика. Даже стараться не нужно». От Блэка ожидалось большего. Вот Лита бы тут сейчас устроила. Хорошо, что ни ее, ни Малфоя мы не пригласили. С последним придется немного повозиться. Если вкратце, начал я, перекинувшись кивками с Тори, то это заклятие можно косвенно отнести к смеси ментальной магии и некромантии. Оно работает на другом уровне, поэтому обычные щиты его не останавливают. В теории, сильный окклюмент, поставив не менее сильный некротический щит, сможет его остановить. Но это только в теории. Убивающие, как и другие непростительные, воздействуют прямо на душу, разрушая ее связи с телом и таким образом убивая человека. То есть вы создали некротический щит? Это сейчас был испуг? Нет. Как и у любого колдовства, у Авады есть некоторые параметры луча, и их мы исследовали. Далее осталось только порталом переместить луч проклятия в другое место, предварительно его зарегистрировав чарами сканирования. Пока понятно? Да, но сделать такое, наверное, непросто. Очень непросто, а еще сложнее поддерживать сверхбыстрые чары обнаружения магии, настроить срабатывание портала в нужном месте и в нужное время, а остальное дело техники. Кажется, мы сломали Блэка. Обычный, уверенный в себе мальчик пропал, и на его месте показался полностью растерянный ребенок, случайно встретившись в гостиной факультета с самим Мерлином. И что вы сейчас будете делать? И зачем вам я? Проводить некоторые тесты, а ты просто за компанию, чтоб веселее было, махнул я рукой, мол, не парься, так зарабатывается доверие. Ясно, чем помощь, а вот так доверие можно проявить. Если подопытный с горящими глазами предлагает себя чуть ли не подопытной крысой, то нужно просто немного сбавить обороты, дать ему что-то интересное и... Клиент обработан, несите следующего. Для начала слушай технику безопасности. Убери палочку и сними всю активную защиту. Амулеты, или что там у тебя есть. Пассивные чары лучше оставь, на всякий случай. Блэк помялся, но все же выполнил требование. Теперь надень вот это. Я дал Эду перстень с автоматическим порталом. Штука простая, магия требует минимум и сканирует на предмет повреждений в теле. В случае угрозы жизни, мгновенно закрывает сверхмощным щитом и телепортирует на 5 метров в сторону, но при этом в пустое пространство. Штука дорогая и одноразовая, после срабатывания полностью выгорают все подложки и руны. Дамблдор нам таких штук 5 сделал еще в начале года, пока ни одна не понадобилась, но, как говорится, береженого Бог бережет. А теперь бери в руку карточку и напитывай ее магией. Это как? Как с волшебной палочкой, только с куском картона. Это активирует контур забора магической энергии из окружающей среды, так что ты не упадешь в голодную кому спустя пару секунд. А были случаи? Отдернул руку, хотевший было взять картонку Блэк. Были, сухо ответил я. Не самое приятное воспоминание. Как ни странно, это освоился очень быстро. Для сравнения, нам с Тори понадобилось целую неделю только разбираться. Правда, у нас были только общие слова Дамблдора. Первый эксперимент был самым простым. Я активировал заранее перенесенный в кабинет артефакт-регистратор Red Story, со включенными щитами, стали шаг за шагом подходить друг к другу. Сам же я наблюдал за всем магическим зрением, чтобы если что прервать их. Ауры регистрации друг на друга, что предсказуемо, не сработали. Ведь аура, не луч, ее характеристики слишком отличаются от искомых. Далее стали сближаться ауры порталов. И тут тоже ничего. Ребята даже пожали друг другу руки. Артефакт молчал. Я тоже ничего не видел. Записав полученные результаты, мы перешли к другому эксперименту. Тут решено было использовать Эда как простого наблюдателя с восстанавливающим зельем в одной руке и противо в другой. Мы с Тори стали в 2 метрах друг от друга. На счет 3 она выпустила в меня жалящее, а я должен был если что поймать его на свой противо. Палочка Гринграсс была внутри моей ауры слежения, и в этом была вся соль. Ничего не сработало. Регистрация не прошла, так что чары были отбиты моим противо. Дальше развивать это направление было бесполезно. Мы убедились в том, что все работает так, как мы и предполагали, и опасения, что сейчас все взорвется к чертям, были напрасны. И в конце концов пришло время манекенов. Парочке выдали по заклинанию, карточки деревяшкам не нужны, можно вписать прямо в управляющий модуль, и поставили в полуметре друг от друга. Далее, окружившись щитами, пальнули по одному из них. И тут результат был превыше всех ожиданий. Я видел, как сработали обе ауры. То же самое показал и регистратор. За срабатыванием шли срабатывания сразу 2 порталов. В одном месте возникли 2 воронки, в которые попало жалящее. А затем оба манекена на секунду пропали в одном большом портале, чтобы потом разлететься по всей комнате тысячами обломков. Восстановлению не подлежало, куски дерева обуглились и продолжали искриться. Регистратор, правда, в отличие от меня, зарегистрировал по меньшей мере 500 000 отдельных срабатываний пространственной магии и столько же воронок выхода, а магический фон в комнате вырос до запредельного уровня. Хорошо, что у самого артефакта была система защиты, о которой мы даже не догадывались. Все 3 были накрыты антимагическим куполом, что и позволило нам пережить локальный апокалипсис. Матерясь, с колотящимися сердцами, мы выбежали вон и заперли дверь, и тут же попали в руки, вернее даже в лапы нашему декану. «Что тут происходит?» — закричала она, оглушенная грохотом взрывов перекачанных магией обломков, продолжающих летать за закрытой дверью, с которой слетели все чары тишины. «Туда лучше не заходить, вообще никогда», — сказал я, тяжело дыша, когда профессор направилась к двери выяснять, сколько баллов снимать с учеников. «Еще раз спрашиваю, что тут происходит и почему мистер Блэк не в гостиной? Испытываем разные способы снести с лица планеты целый район, и как этого не допустить во время боя», — отрапортовал я. «Вот не вовремя ты тут появилась, кошка. Минус 50 баллов, мистер Поттер. Научитесь вести себя уважительно и отвечать на поставленные вопросы. Блэк, объяснитесь. Астория и Гарри пошли испытывать свое заклинание, а я увязался за ними. Что-то пошло не так и манекен разнесло, мы чудом уцелели. Но в кабинет лучше и вправду не заходить», — ответил Эд, потупив глазки в пол. «К директору, все трое». Через пару минут молчания, прерываемого взрывами, сказала МакГонагалл: «Я долго терпела ваши с Дамблдором выходки, но разрушать школу — это уже чересчур. Ну как знаете, Тори, запиши результаты, они наверняка будут интересоваться», — заметил я, следуя за деканом. «Гарри, там остался артефакт», — с почти истерической печалью ответила Гринграсс. «Черт и правда, даже не представляю, сколько он стоил. Еще и заготовленные карточки на столе. Черт с ними, пару часов работы, а вот данные о взрыве. А вот тут все под контролем, у нас нет только последних секунд». Я потряс стопкой бумаги, и Астория звонко засмеялась. «Да, грустно, но, может, если там такой фон, как тут написано, он сможет продержаться. Надо бы сходить проверить, вещь все же штучная», — качал головой Дамблдор, а МакГонагалл заливалась красной краской. «То есть возможное разрушение части школы тебя не волнует, Альбус? Ты совсем спятил? Что ты им позволяешь?» — закричала она. «Тише, Минни. Ребята ближе кого-либо приблизились к революционному открытию, их работа может переломить ход войны с Волдемортом в нашу сторону», — ответил директор. «Пока что они только взрывают кабинеты», — воскликнула Минерва. «Какие результаты испытаний единичного щита?» — обратился уже к нам директор. «Если есть топливо, работает хорошо», — спокойно ответил я. За моей спиной перебирала страницы ежедневника Астория, погрузившись в какие-то свои мысли, и Эд, с ужасом рассматривающий кабинеты, косящийся на нас двоих. «А что с уменьшением затрат?» «Пока ничего. Если уменьшить скорость срабатывания, то чары будут пропускать быстрые заклятия. Можно попробовать снизить до минимума, чтобы регистрировать аваду, но тогда придется держать еще и противо. Большая выходит экономия, много, от 70 до 80%, ответила Астория, ткнув пальцем в страницу с расчетами. «И сколько же в итоге требуется в секунду?» «Получается восьмая часть куба энергии по Стоунхенджу, плюс-минус пару сотых. Магическая энергия в волшебной науке изучена плохо, но ее все равно можно измерить. За местного коня в вакууме был когда-то взят магический фон Стоунхенджа, что примерно в 5 раз сильнее, чем сейчас в школе. Так что при активации одного щита, мы используем магии на примерно 1,5 метра пространства в секунду. Слишком много, хотя, да, для школы и других волшебных мест пойдет», — подумав, сказал директор. «А если в полную силу, то будет 0,6 с копейками и больше 3 кубов в школе», — отрапортовала Тори. «У девочки отлично получается считать в уме, не удивлюсь, что она все это перемножила только после вопроса Дамблдора». «Не, не пойдет, а если поиграть с диаметром сферы и скоростью реакции?» — предложил Дамблдор. «Оптимально от 2 до 3 метров в диаметре и около 1,5 скоростей звука». Тори задумалась. «Не знаю, сложно, есть шанс, что не успеет сработать. Мы работаем с убивающим, лучше брать с запасом. А если попробовать оптимизировать магловским способом?» — вдруг пришла ко мне идея. «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовался директор. «У маглов есть электронные вычислительные машины, компьютеры, они могут обрабатывать кучу информации в секунду. Можно попробовать рассчитать оптимальное количество магии, радиус сферы и скорость действия. Это, конечно, не решит проблему до конца, но как временный костыль, чтобы ввести в эксплуатацию под ответственность пользователя. Уверен, что сработает?» — внимательно смотря на меня, спросил директор. «Не уверен, что будет полезно, но попробовать можно. Действуй. Что нужно для этой твоей штуки?» «Магловские деньги, думаю, 5000 хватит. У меня, увы, только галлеоны. Дамблдор кивнул и подошел к одной из стен, в которых были тайные шкафы. Открыв один из них, достал пачку долларов и пачку фунтов. Отдав мне, сказал, на выходных сходи и все купи, не нужно воровать без надобности. И на этой веселой ноте нас всех троих отправили ужинать. Однако баллы Дамблдор не вернул, когда об этом зачем-то заикнулся Эд. Вместо этого, директор сказал, следите за языком, молодой человек. И в меня прилетело мощное жалящее заклинание, от которого моя тушка сложилась пополам и стала кататься по полу, за что Эдвард потом сотню раз извинялся по пути к башне. Ну а на ужине, вернувшись в компанию друзей и родственников, Блэк рассказывал с горящими глазами про пережитые сегодня приключения. Кажется, шестеренки нашего стори обновленного плана задвигались. Да здравствует абсолютная власть. В кабинете директора осталась только МакГонагалл, полностью сбитая с толку разговором Дамблдора и двух школьников-второкурсников. Так значит, они и правда что-то смогли разработать, и все это не очередной твой проект по воспитанию верных солдат, то ли себя, то ли директора, спросила Минерва. Да я и сам удивлен, если честно. Очень уж интересная получилась из них пара, а ведь главное, встретились случайно, ответил Альбус, призывая из серванта чайный сервиз. Гениальный математик и мальчик, способный думать нестандартно. Вместе, с железной логикой и гибким умом, они добьются невероятных высот. «Поверь мне», — сказал директор, отпивая чай. «А мальчишка Блэк, почему он с ними?» — спросила декан Гриффиндора. «О-о, а вот это уже совсем другая история. В общем, слушай, прихожу я как-то посмотреть на отборочные в прошлом году, скука смертная, вот меня черт и дернул поговорить с Поттером для развлечения, а он мне и говорит, глава 42, цитадель. После введения Блэка в помощь по разработке нашего заклинания прошли, вернее, пролетели 2 недели. Учеба нас не особо напрягала, все-таки школьная программа Хогвартса была составлена умными людьми и шла последовательно. Сложный продвинутый материал вытекал из основ. Эти самые основы нам Стори пришлось быстро и планомерно изучить еще летом, так что с повторным закреплением на уроках трансфигурации, малифики и чар проблем не было. Конечно, написание эссе отнимало некоторое время, но это не было критично, особенно если знать, о чем пишешь. К учебной рутине по этим предметам добавился еще и контроль обучения Эда, решившего подтянуться до хотя бы приемлемого уровня. Парень загорелся идеей участвовать в наших делах, но отсутствие полугода ежедневного труда давали о себе знать и все, чем он мог сейчас помочь, заменять манекенов на тестах. Кстати, о тестах. Их мы больше не проводили, все данные у нас и так были, а опасные эксперименты единогласно попали в категорию «разберемся», когда найдем способ это дело пережить. Остальные профессора тоже не особо давили. Так что по травологии, астрономии, защите от темных искусств и зельям я держался где-то между выше ожидаемого и превосходно, если получалось. Хотя зелья, просто ради удовольствия, я старался варить в полную силу, да и знаний, набранных за первый год обучения, пока хватало. Помимо Эда к нам вернулась Лита. Вначале что-то поворчав, она тоже втянулась и стала помогать по мере возможностей. Моя идея с компьютером застряла после покупки мощного персонального компьютера. Для начала, в школе не было электричества. От слова совсем. Оно тут просто не работало. Почему не работало, кстати, выяснить так и не удалось, но факт остается фактом. Более того, оно не работало и в Хаксмиде, и в Минорах, и вообще нигде. Так что к самому устройству Дамблдору нужно было раскошелиться на хоть какое-то убежище в магловском мире. На купленную квартиру нельзя было накладывать никакие скрывающие чары, ибо в таком случае соединение питания просто пропадало, а это был риск, причем большой. Кто знает, есть ли у Волдеморта слежка за кем-то из подопечных директора, через которых он собирался приобрести недвижимость. А если работающий компьютер с кучей информации про новенький щит попадет к врагу, это будет огромный удар по боеспособности всего Ордена Феникса и Аврората сразу. Допустить такого было нельзя ни в коем случае. Так что мы пришли к выводу, что на все наши изыскания нас будет сопровождать полноценный отряд боевых магов. И тут появилась еще одна проблема. У нас было вычислительное устройство, некоторые мои познания в обращении с ним, причем не очень релевантные, ибо работало все это на совершенно неизвестной мне Windows 3.1, и как бы, все, были некоторые инструменты, вроде калькулятора, но этого было мало, калькулятор считает быстро, но гонять для этого целый отряд орденцев было просто бредом. Так что нужно было разработать какой-то софт, чтобы вообще что-то сделать. Так что где-то по неделе мы сидели и ломали головы над алгоритмом вычисления, а один день в неделю пытались написать программу на кривом и еле живом питоне. Да даже сам язык был вообще не похож на то, что я смутно помнил. Ведь ему сейчас всего год и доведение до ума идти будет еще добрые лет 10. Но альтернатива из известных мне были только Fortran или плюсы, что было еще сложнее. И тут, как ни странно, помогла Лита, вернее, ее мать. У Белы откуда-то были контакты в куче магловских научно-исследовательских институтах, которые готовы были помочь. Дамблдор, конечно, поворчал, что это излишнее распространение информации о нашей работе, но после подробного объяснения проблемы согласился. Так что уже в декабре из Хаксмида нас перенесло порталом на базу Баскервилля армии Великобритании. На вопрос, а не слишком ли это, ведь если база в подчинении армии, то значит о проекте могут узнать в кабинете королевы, а там могут быть шпионы как самого Темного Лорда, так и других, пока неизвестных нам фракций. Да и сама королева была, если честно, достаточно мутным персонажем. В Магловской Британии монарх есть монарх, ограниченная власть, но некоторые власти авторитет имеют. Влияние на министра и другие структуры в наличии, но тоже ограниченное. В общем, гармония и процветание демократии. А вот в мире магическом Елизавета взяла всю полноту управления страной в свои руки и по сути была единоличным правителем. Дамблдор в данном случае был простой оппозицией, как и другие герцоги и лорды. Даже, больше, ведь если понадобится, королева может и сама стереть с лица земли пару семей, ибо по словам директора, хоть ему и не приходилось сражаться против нее, но у него есть большие сомнения в безоговорочной победе. Так что я не особо был рад давать еще один козырь в рукав потенциальному противнику. Но Беллатриса, да и сам Дамблдор уверили меня в особом статусе Баскервилля. Это по сути была организация внутри армии, независимая и очень закрытая. То, что происходит внутри этих стен, и остается внутри стен. И отряды невыразимцев с таким уровнем защиты, я чуть не ослеп, посмотрев на них магическим зрением в подъезде, тому подтверждение. В общем, выдав ценные указания и рассказав про проблемы и цели, мы отдали часть нашего проекта на аутсорс. Сами же решили чуток расслабить булки и просто подождать результатов. Хотя надежды на какой-то потрясающий успех не было. И тут мне пришла в голову одна интересная идея. Не так давно, я наткнулся в закрытой секции библиотеки на парочку книг по магическому шпионажу, саботажу и другим, не совсем боевым, отраслям военного искусства. Были там и несколько заклинаний. Например, чары неразвеиваемого тумана, нечто вроде светошумовой гранаты, чары заградительного огня и пару других. Первой мыслью было, конечно, деконструкция, изучение и улучшение. Но поняв, что это уже какая-то правдеформация, я отбросил их в сторону и изготовил по паре карточек, про запас. Колдовать таким способом было быстро и эффективно, ведь до уровня владения магией, чтобы все это запомнить и на автомате применить, я пока не дошел, да и не уверен, что хочу тратить на это время. Хочется верить, что я стратег, а не тактикой в бой вступать не буду. А если и буду, то на своих условиях и с поддержкой тяжелой артиллерии в виде тех же блэков, уже сейчас могущими зарядить какими-то невероятными заклинаниями, пробивающими любое противо. Так вот к чему я. Идея заключалась в демонстрации ума и находчивости в стрессовой ситуации, ну и еще закрепление авторитета не просто умного, но еще и сообразительного лидера. Первым делом я написал записку Дамблдору. Несколько учеников решили по потайным ходам проникнуть в Хаксмит. Рассчитываю, что после пары часов ночного мародерства, примерно в 2 часа ночи около входа в Сладкое Королевство, окажется кто-то из преподавателей, который учеников заметит, но не узнает. С уважением, самый известный второкурсник Гриффиндора. И теперь нужно было к полуночи заманить Литу, Эда и еще пару человек массовки прогуляться за сладким. Благо хоть после отмены всех выходов в деревню в этом году, за магазином присматривает один лишь Сквиб, а чары сигнализации, дабы этого самого Сквиба не тревожить, наложены только на дверь. Откуда я это знаю? От внезапно вернувшегося дебошира брата директора. Его разговор с кем-то в Хаксмиде мы с Тори подслушали по пути в Баскервиль. А про проход, начинающийся около кухни и идущий прямо в подвал, я узнал еще на каникулах. Сидим тут, как птицы в клетке золотой, начало спектакля «Гринграсс». Я надеялась на веселую молодость, но разницы между домом и школой по сути нет.